Глава 167. Паук восставший. Вначале я чувствовала себя некомфортно, когда дралась с огненным драконом Ренда. Я чувствовала, что драконов надо ненавидеть. Но хотя я и думала, что он опасный, я никогда не понимала, за что их ненавидеть. В тот момент я и начала сомневаться в своих чувствах. Когда я заглянула в себя, то стали понятны мои сомнения. Может, это эффект мудрости? Что я смогла заглянуть в свою душу. Было две вещи, которые влияли на мою душу. Первое – это способности правителей. Гордость и терпение – две способности, которые влияли на душу. Но с этим я ничего поделать не могла. Я не могу выдрать с корнем эти способности, так что оставалось только быть начеку и контролировать их влияние. Проблема была со вторым – это влияние вышестоящего. На меня оно пусть и немного, но влияло. Что-то похожее на паутину, которая соединилась с моей душой. В этой линии вышестоящий мог отдавать мне свои приказы. Причина, по которой влияние было невелико, в том, что у меня была способность нулификации еретической магии. Но все равно, благодаря тому, что эта нить была со мной с самого рождения, приказы вышестоящего вливались в мою душу, и приказания становились все сильнее. Наверное, в этом причина, что я так желала силы. После того, как я победила огненного дракона Ренда, я использовала эту нить в обратную сторону и начала атаковать вышестоящего. Я запустила параллельные сознания по этой нити и начала размывать душу противника. Если говорить в понятных терминах, это что-то типа хакинга. С терминала, который я вторглась на мейнфрейм и захватила его. Это та атака вне границ системы, о которой говорила Д. В моих понятиях это сродни поеданию. Поедание души врага. Как-то так это чувствуется. Я сразу же смогла понять, кто был тот вышестоящий, кто давал приказы. Мать. Мой биологический родитель и правитель великого лабиринта Элра. Но даже мать была всего лишь посредником. Был тот, кто правил матерью. Удивительно, но это существо сумело поработить 4 монстров, равных матери. Я размывала душу матери медленно, чтобы настоящий правитель этого не заметил. В то же время я запустила остальные параллельные сознания по остальным 4 линиям и начала одновременную атаку на остальных. Поедание души – это тяжелая работа. Все-таки это сам центр существа. Кроме того, она гораздо выше по эволюционному древу. Если бы это было физическое столкновение, то шансов не было бы. Можно сказать, что такая атака стала возможна, поскольку у меня была защита моей души, которая почти чит, под названием «нулификация еретической магии». Но размытие души происходило медленно. Переломной точкой стал тот момент, когда табу достигла максимального уровня. В тот момент мои мысли поменялись кардинально. Конечно же, и поедание души матери тоже повлияло, но вот получение табу стало настоящим испытанием. В тот момент я и решила, я должна действовать. Я не могла ожидать больше длительное время, стараясь сделать все незаметно. Вот почему я решила ускорить размытие. Естественно, меня обнаружили. Но если дело касается моих параллельных сознаний, которые имеют нулификацию еретической магии, то выиграть в битве душ они не могли. Поскольку враг это понял, они начали искать мое основное тело. И армия пауков во главе с Архом атаковала меня. Они ошиблись, и я не умерла. Я оказалась сильнее, чем они думали. Но все равно я не могла победить. Против матери или настоящего правителя в прямой схватке. Вот почему я не ходила туда, где могла появиться мать, и очень внимательно следила за ее перемещениями. Все-таки я могла отслеживать ее положение с помощью маркировки ее души. Не было особых проблем, поскольку настоящего правителя не было поблизости, и у нее нет пространственной магии, так что она не сможет неожиданно свалиться мне на голову. Поэтому мне надо было просто выиграть время. Сумею я их съесть раньше, или они найдут мое основное тело. Как результат, я смогла сожрать мать. Хотя это и займет длительное время, но я понимаю, что я смогу сожрать души и остальных. Оставшиеся 4 будут поглощены в течение 1 месяца. Тогда я должна буду встретиться с ней. Если повезет, то я смогу сожрать ее. Если я дойду до этого, то до звания администратора останется рукой подать, и моя цель будет достигнута. Что предпримет на это Гуири Гуири? Не знаю. Но я не планирую останавливаться. Это не из-за того, что я планирую спасти мир или что-то такое. Но если все оставить на самотек, то я не смогу жить спокойно. Мне это не нравится. Вот почему я начала действовать. Я думаю, настоящий правитель матери сейчас в недоумении. Она никогда не могла подумать, что среди ее подчиненных заведусь я. Ей не повезло, что нас соединяли нити родственного доминирования. Она, наверное, дала указание матери дать рождение новым монстрам, которые усилят ее. Но она даже подумать не могла, что будет рождено что-то не то. Прости, я заберу и твою волю, и твою власть. Так что не надо меня искать. Текущий король демонов, госпожа Ариэль, исходный Терротект.